Найдя безопасное место ближе к спуску с гор по направлению к Шанхаю, все же оставаться здесь надолго я не планировал, погрузился в культивацию, стабилизируя свое состояние после охоты. Во время нее я неплохо продвинулся в закалке и понимании орлов, так что надо было закрепить успех. Как только закончил с этой работой, сгорая от любопытства, сконцентрировался на своем зубе и попробовал войти в его магическое пространство. Получилось у меня со второго раза. Никогда до этого осмысленно не пробовал. Поначалу вокруг было темно, но после яркой кроваво-красной вспышки я очутился стоя на земле, покрытой пеплом, вокруг не было видно абсолютно ничего. Осмотревшись, я заметил небольшой ручей, бивший из-под земли, только вот вместо воды в нем была кровь. Мне тут же вспомнились мои кошмары, что мучили меня почти год назад. Тогда я встретился лицом к лицу с Асурой, стоя на огромном море крови, где кроме нее тоже не было абсолютно ничего. Ручей — это, конечно, не море, но это только начало, и он явно будет становиться только больше со временем, так что вполне сможет превратиться в такое море. Что значит, что мы с Асурой встречались в проекции будущего внутреннего мира моего зуба. Из чего следует, что, да, ничего не следует, просто забавный факт, ну а также есть шанс, что мы с ним сможем встретиться здесь и поговорить. Только сейчас его не было видно. Собственно, он был частью меня, и мне никакого труда не стоило насильно затащить его сюда, просто сейчас было явно не до этого. Меня больше интересовали огоньки, что парили над ручьем. Похожие вызывал Асура на кровавом море, и они символизировали не безразличных мне людей или тех, кого я уже убил, но сейчас они были просто душами и осколками, что я собрал. Те, что были поменьше и светили не особо ярко, скорее всего, были осколками, и их навскидку было более 40, считать их все было слишком лень, а вот больших огней, почти с мой кулак, было всего 12. Они-то как раз и были цельными душами, что можно было использовать для развития своих звезд. Но также стоит понимать, что даже несмотря на то, что зуб берет часть энергии от синтеза для своего развития, он не сможет больше развиваться так же эффективно, как и раньше, поглощая души целиком. Держу пари, ему можно скармливать и эти, просто помещая их в ручей, но меня и так устраивает его уровень, так что лучше использовать души для усиления своих звезд, чем я и занялся, перетаскивая их в свой внутренний мир. К сожалению, их было не 14, а только 12, так что мне не хватало на 2 усиления, как я планировал. Поэтому сначала были усилены звезды ветра, а оставшиеся были отправлены на неполное усиление молнии. Когда я закончил, было уже около 8 часов утра. По идее можно было еще поохотиться на горе, но и по пути в город будет полно мелких и не очень монстров уровня слуги или младшего вожака стаи, так что собрать нужное число душ будет несложно. А оставаться и охотиться мне не очень хотелось. Удовольствие и адреналина за прошедшую ночь я получил на 1,5 недели вперед. Но перед тем, как отправляться назад, мне хотелось испытать новую магию ветра 4-й ступени начального уровня. Если, что будет после усиления магии молнии, я знал еще из оригинала, то ветер оставался для меня полной загадкой. Составив звездный путь из усиленных звезд, я почувствовал, как все мое тело обдувает приятный ветерок, при этом никак до этого, все целиком, оказалось, будто каждую часть по отдельности, что значительно упрощало точечный контроль над магией. Попробовав же пробежаться, я почувствовал значительное ускорение, благодаря этому моя скорость легко могла посоперничать с младшими вожаками. И это без использования сапогов ветра, магии пространства и точечного управления внутренней энергией, просто обычный шаг ветра и моя стандартная скорость, что была примерно на уровне высшего слуги. Думаю, теперь я вполне мог, используя все способы ускорения, что у меня были, развивать скорость равную или даже превышающую высших вожаков стаи скоростного типа. Не прошло и месяца, а я стал настолько сильным, что тот проворный молниевый волк, что оставил на моем боку довольно глубокую рану, теперь не будет для меня сложным противником. Но это не повод расслабляться, и после небольшого отдыха надо будет улучшить все свои 105 звезд. По пути в город я уничтожал всех монстров, что встречал. В результате все же получил еще 2 души и смог усилить оставшиеся звезды молнии. На крайний случай можно было использовать те души, что я собрал в сосуд, но, опять же, они были нужны даже не столько для заработка денег, сколько для создания артефактов. Все же хороший артефакт можно продать намного дороже, вплоть до 10-15 миллионов, если он сможет защитить от монстров уровня истинного вожака стаи, а для них душ слуг вполне хватит. Материалами же будут служить кости орлов, тигров и волков, которых у меня более чем достаточно, так что, не считая пары десятков тысяч, потраченных на магическую руду, это будет мой чистый доход, и он превысит в 3-5 раз себестоимость душ. Неплохой обмен, да, глава 254. Маститый охотник, Иньян. К 10 часам я пришел в Лигу охотников, успев помыться и переодеться в мастерской и сказав Ксинер, что скоро вернусь. Выполнение заданий по истреблению медвежьих кабанов и доставке яиц ветряных орлов должно хватить для становления маститым охотником, правда, только одной звезды, что не дает особых привилегий, но обычным человеком я уже не буду. Все же охотники такого уровня пользуются уважением, и в чрезвычайных ситуациях остальные к ним обычно прислушиваются. В этот раз здание лиги было набито битком. Что же, сам виноват, что пришел в час пик, так сказать. 10 часов утра, как раз то время, когда большинство охотников просыпается и отправляется на миссии, или приходит выспавшиеся их сдать. Конечно, если сами миссии были несрочными, пришлось встать в очередь, что на первый взгляд должна была двигаться быстрее всех. К сожалению, даже я не могу предугадать это наверняка, так что приходится надеяться на свою интуицию. Мне повезло, не прошло и часа, как подошел мой черед, правда, на этот раз принимающей была незнакомая мне девушка, что сулило некоторыми проблемами, особенно учитывая тот факт, что с одного взгляда было понятно. Стажеркой она перестала быть всего пару дней, если не пару часов назад. Видно, придется в этот раз с ней мучиться, а мне ведь так понравился профессионализм девушки, что была на прошлой неделе. Быстро, четко и без лишних расспросов, идеально. «Здравствуйте, меня зовут Лихачжи, чем я могу вам помочь?» Вежливо и с улыбкой обратилась ко мне консультантка. В ее глазах я буквально видел огонек азарта, что часто горит у молодых сотрудников, желающих проявить себя или верящих во все лестные слова, что говорят об их работе во время найма. Не то, чтобы это всегда была ложь, но такие люди, как эта консультантка, очень любят все приукрашивать. Могу предположить, что она думает, что, работая в Лиге охотников, она ежедневно будет видеть крутых и сильных магов, что защищают человечество. Что же, сегодня она и правда увидит одного невероятного мага. Меня зовут Ксин Юн, я пришел, чтобы доложить о выполнении заданий. Можем мы пройти в отдельную комнату для этого? Спросил я вежливым тоном. Особо выбить меня из колеи такая, как она, не могла, но я все же приготовился смеяться и скрывать свой смех. Да, конечно, позвольте для начала проверить вашу идентификационную карту, попросила она, протягивая руку за ней. Пожалуйста, без вопросов передал ей карточку лиги. Вы Ксин Юн, охотник высшего ранга, так? Спросила она, изучив карточку и что-то проверив на компьютере. Да, коротко ответил и кивнул головой. Тогда я обязана вам сообщить, что вас исключили из группы Бафонг, сказала она, читая с компьютера. Тут указано, что вы были не против. Также информацию по вам запрашивал один человек, цель запроса не указана. Ясно, а когда был этот запрос, можно узнать? Спросил я. Скорее всего, это был Хуан Пинг. Если запрос был вчера, то точно он, так как если бы это хотел сделать старик Илун, то он бы мог прийти сюда уже в пятницу. Сейчас, минутку, сказала она, что-то ища в компьютере. Запрос был произведен вчера. По правилам лиги я не могу предоставить вам информацию по тому, кто осуществлял запрос. Хорошо. Так все же, вы примите у меня задание в отдельной комнате, боюсь, доказательства выполнения слишком массивные, чтобы предоставить их прямо здесь, сказал я, слегка улыбнувшись. Думаю, да, одну минутку, немного призадумавшись и отойдя к своей коллеге, она что-то спросила у нее и вернулась обратно. Пройдемте за мной, я приму у вас задание в отдельной комнате, продолжила она, слегка нервничая, после чего мы прошли в комнату, похожую на ту, что была в прошлый раз. О выполнении какого задания вы хотите доложить? Истребление медвежьих кабанов и добыча яиц ветряных орлов. Насколько мне известно, оба этих задания ранга С, так? Спросил я. Вы уверены, что именно их вы выполнили в одиночку, а не с командой? Просто это задание превосходит по сложности ваш уровень способностей на данный момент, вежливо и с улыбкой сказала она. «Да, я полностью в этом уверен и могу предоставить доказательства», — сказал я, попутно достав 10 пар бивней кабанов из 10 яиц ветряных орлов. «Вот, этого будет достаточно для выполнения заданий, вау», — только и смогла выдать она, уставившись на все, что я достал из своего пространственного браслета. «Вы это и правда сами добыли, без чьей-либо помощи?» — спросила она, округлив глаза и разглядывая внушительного размера бивни. «Да, на это ушла целая неделя», — подтвердил я, кивнув головой. «Круто, но вы же только недавно стали магом среднего уровня, и даже второй элемент у вас еще на начальном, а вы уже победили столько монстров уровня вожака стаи. Просто невероятно», — верещала она, продолжая разглядывать бивни. «Так может все же проведем оценку и зарегистрируем выполнение заданий?» — спросил я, тяжело вздохнув. «А, да-да, конечно», — опомнилась она, после чего нажала на кнопку, и в комнату вошли сотрудники гильдии, что быстро собрали, пересчитали и оценили предметы. Мы вернулись за стойку регистрации, и стажерка занесла все данные в компьютер. Правда, стоит отметить, что все это время она была словно в прострации, поглядывая на меня удивленным и восхищенным взглядом. Мне говорили, что количество очков за выполнение этих заданий будет достаточно для достижения звания маститого охотника одной звезды, сказал я вежливым тоном. «Правда, вы еще и можете стать маститым охотником так быстро и на таком уровне», удивленно сказала она, чуть не закричав, но все же смогла взять себя в руки. «Так мне говорили. Можете проверить?» – спросил я, пожав плечами. Сейчас она вновь начала что-то смотреть на компьютере. «Да, все условия соблюдены. Пройдите, пожалуйста, в специальное окно для маститых охотников для подтверждения повышения», – сказала девушка, протягивая мне мою карточку охотника и распечатанное удостоверение о возможности становления маститым охотником. «Спасибо», – поблагодарил я, забрав их и направившись к соответствующему окну. Это было даже не окно, а отдельный кабинет, похожий на те специальные комнаты, что использовали более низкоранговые охотники. Перед входом стояли лавочки для ожидания. Возможность работать через этот кабинет была прерогативой маститых охотников, и обычно туда не было очереди, так как охотников такого ранга было не так много, и обычно они редко приходили в одно и то же время. Но, к сожалению, мне в этот раз не повезло, и кабинет был занят, а перед ним сидела команда из 5 человек, что еще не достигли уровня их, скорее всего, командира, а значит, не могли зайти внутрь. Выбрав себе место подальше от них, я тихо присел в ожидании своей очереди. Но, видимо, один парень из команды маститого охотника слишком заскучал, ожидая своего командира, поэтому направился ко мне. «Привет, малец, что ты здесь забыл?» – спросил он с вызовом. «Пришел, чтобы стать маститым охотником», – спокойно ответил я. «Ха-ха-ха, смешная шутка, чтобы такой, как ты, смог достичь этого звания, придется поработать еще минимум пару лет», – рассмеявшись, сказал он. «Ты так уверен?» – спросил я, осмотрев его. Обычный мужчина крепкого телосложения с парой седых волос на голове. На первый взгляд ему где-то около 40 или чуть больше. «Еще бы, я охотник уже как 20 лет, и только высшего ранга, а по тебе видно, что ты только из школы выпустился. Куда тебе стать маститым охотником? Даже потомки знатных кланов не могут такого достичь», – сказал он высокомерным тоном. «Ну, у меня уже есть направление, так что мне все равно», – пожал я плечами. «В лиге ты продвигаешься соизмеримо своим силам и трудам, а если ты за 20 лет смог достичь только звания охотника высшего ранга, мне тебя жаль». «Ха-ха-ха», – огрызаться вздумал, «а что, если я набью тебе рожу прямо здесь, а?» – завелся он. «Знаешь, приходить сюда с липовым заявлением – верх тупости. С чего ты взял, что оно липовое? Просто хочешь подраться?» – спросил я, тяжело вздохнув. «Было только две причины, почему я с ним говорил. Первое – это то, что если первым, кто нападет, буду я, мне не сдобровать, и в лучшем случае меня оштрафуют, а вторая – мне банально весело с ним говорить, и это помогает мне скоротать время. А ты смелый, и что ты мне сделаешь, а?» Он уже занес кулак для удара. «Посмотрим, насколько хватит твоей смелости. Хочешь продолжить?» Поймав кулак, направленный прямо мне в голову, спросил я. Смотря ему в глаза, я выпустил около 20-30% ауры прямо на него. «Это, может, разойдемся по-хорошему?» – предложил он, пытаясь вернуть свою руку назад и покрываясь холодным потом. В его взгляде буквально читался страх и природный ужас. «Да, «Почему бы и нет?» — согласился я, с легкой улыбкой отпуская его руку. «Эй, чего ты его оставил в покое? Это не в твоем стиле?» — шепотом спросил этого мужика его коллега, когда тот вернулся на место. «Да он просто странный какой-то. Когда я попытался его проучить, ты видел, как он схватил мою руку, а его взгляд, мне показалось, будто минимум младший вожак прямо в душу смотрит, и это от этого мальца», — ответил он также шепотом. «Пусть сидит, все равно лига не позволит ему стать маститым охотником без должных достижений». После этого они сидели, посматривая на меня с легким недоверием, пока не вышел их командир, и они благополучно не отчалили. Как только они ушли, я вошел внутрь кабинета. Там за столом сидел интеллигентного вида старичок с седыми волосами. На столе у него стоял простенький компьютер и все остальные необходимые приборы. Лишних бумаг не было видно. Слева была еще одна дверь, скорее всего, ведущая в комнату для приема заданий, если они требуют габаритных доказательств. «Молодой человек, что вас привело в этот кабинет? Здесь могут находиться только маститые охотники. Должно быть, вы ошиблись дверью», — вежливо сказал старик, подняв на меня глаза с легким удивлением. «Я как раз пришел для подтверждения своего ранга. Сегодня заработал необходимое количество очков для продвижения», — сказал я, протянув ему бумажку в качестве доказательства. «Давайте посмотрим, что у вас», — сказал он, беря бумажку и тщательно изучая ее. «И правда, вы можете стать маститым охотником. Позвольте, вашу карточку», — попросил он, отложив бумажку. «Я же без вопросов передал ее ему. Надо же, вы только на первой ступени среднего уровня, при этом ветра. Вы довольно удивительный человек», — сказал он, слегка приподняв брови в удивлении, но сохраняя самообладание. «Можно сказать, вы самый молодой маститый охотник Шанхая, за исключением одной особы. Правда?» — искренне удивленно спросил я, прекрасно понимая, о ком идет речь. «Есть тот, кто достиг этого еще раньше меня. Насколько же должен быть удивителен этот маг? Ну, она не совсем маг, а всего лишь маленькая девочка, но очень умная маленькая девочка, так что не стоит ее недооценивать. Держу пари, она знает побольше вашего в деле охотника», — сказал старик, заполняя что-то на компьютере. «Правда? А можно узнать, как ее зовут и как она стала маститым охотником?» — с любопытством спросил я больше для галочки, чем из интереса. «Уж я держу пари, что знаю намного больше этого старика. Ее зовут Лин-Лин, а то, как стала охотником, я вам рассказать, к сожалению, не могу. Лучше вам обратиться в охотничье агентство, где она работает. Чистое небо, если вам интересно», — сказал он, пожав плечами. «Понятно», — ответил я, задумавшись. «Вы хотите скрыть о себе какую-либо информацию? Это специальная возможность для охотников, начиная с вашего ранга», — предложил старик. «Да, если возможно, то, как я достиг этого ранга», — ответил я. «Пожалуй, это логично», — согласился он, кивнув головой. «А можно скрыть еще и?» — спросил я, задумавшись. Глава 255. Неожиданный отдых. Инь-Ян. Открыто за 750 лакиков. После завершения дел в лиге и получения карточки, на которой был указан ранг маститого охотника, а также специального удостоверения, подтверждающего его, я направился на магический рынок Шанхая. Мне предстояла трудная миссия по продаже 50 яиц ветряных орлов и 4 орлов бури по максимально хорошим ценам. Учитывая, что у меня практически не было денег на данный момент, это было очень важно. Конечно, это довольно востребованный товар, который скупали как обычные маги призыва для заключения контрактов, так и военные для выращивания их приручителями и ведения боевых действий в воздухе. Хотя этот вид орлов не отличался особым послушанием, но если их выращивать с самого детства, то все было более-менее. Но вот продать одномоментно сразу 50 будет очень сложно. Спрос не настолько велик, как мое предложение. С продажей яиц орлов бури не было никаких проблем. Это ведь будущие старшие вожаки стаи. В результате за них я выручил порядка 60 миллионов юаней, что было довольно неплохо. Думаю, можно будет еще на днях раздобыть пару-тройку таких яиц, они довольно прибыльны, хотя я и продавал их по минимальной цене. Но вот с яйцами ветряных орлов было все далеко не так радужно, как хотелось бы. С продажи 50 штук получилось выручить только 100 миллионов, в два раза меньше их минимальной стоимости. А все потому, что спрос далеко не настолько большой, всем подавай кого посильнее. Да и было у меня их действительно слишком много для одного места, а новости по рынку распространяются быстрее, чем можно подумать. Тратить заработанные тяжелым трудом 160 миллионов я пока не собирался, они пригодятся мне позже, а сейчас некогда их реализовывать. В результате я закончил со всеми делами часов в 12 и вернулся в мастерскую, планируя заняться проектированием своих когтей, создание которых обдумывал еще во время разработки шипастой черепахи и для которых раздобыл все необходимые. Я мог бы приступить к их созданию сразу, если бы печь не была занята, к тому же пришлось внести некоторые изменения в конструкцию в связи с появлением молниевых когтей. Теперь надо было учитывать их наличие и возможное усиление при создании артефакта, также хотелось бы уменьшить отдачу от них, ускорить восстановление и самое главное, получить возможность прикасаться к чему-либо без угрозы это расплавить, как это происходит сейчас, очень неудобно. Но в мои планы вмешался один довольно неожиданный момент по имени Ксинер. Когда я зашел в мастерскую, сразу почувствовал, что она стоит за дверью, но не придал этому особого значения, направившись к верстаку. Однако она не собиралась оставлять меня в покое и напрыгнула сзади, закрыв мои глаза. Я еле себя остановил, чтобы не контратаковать и не ранить, и тем более не увернуться. Я прекрасно понимал, к чему это все ведет, и не хотел сопротивляться. Мне даже было приятно, все же такое поведение больше походит на отношения брата и сестры, чем на отношения работника и работодателя, которые у нас были всю эту неделю. Первый вариант мне нравится намного больше. Вау, брат не уклонился. Веселело рассмеялась она, закрыв мне ладонями глаза. Угадай кто? Ксинер, ответил я, убирая ее руки с лица и поворачиваясь к ней. С чего вдруг ты решила так меня встретить? Спросил я теплым голосом, смотря на нее с легкой улыбкой. Мне просто стало скучно, резко погрустнела она. После нашей встречи мы с братом ни разу не отдыхали вместе, да и просто нигде не были тоже. Брат очень занятый, у него много дел, я понимаю, но... Тебе хочется провести время со мной? Спросил я слегка удивленно. Если подумать, то с того момента, как я подобрал ее с базы хранителей в Сиане, мы не так часто проводили время вместе. Сразу после встречи я оставил ее старику, а сам занимался артефактами. Затем, конечно, была неделя вступительных экзаменов, во время которой мы довольно долго были вместе, но по большей части мы лишь тренировались. Потом еще был совместный поход за материалами для артефактов, но времени на разговоры у нас было довольно мало, да и сразу, как все добыли, я вновь оставил их, снова уходя в создание артефактов и заскочив к ним с Чжоуминь всего на пару минут, и опять смылся на две недели, на этот раз на турнир трех семей. Потом была охота, где я чуть не помер. Конечно, во время нее и особенно на обратном пути мы с ней неплохо сблизились, вроде как, но затем началась учеба, и времени вновь стало мало, а в мастерской я только и делал, что занимался своими делами. За это время даже странно, что я вообще к ней хоть как-то привязался, не говоря уже о том, что воспринимаю ее, как свою сестру. С ней самой все более-менее понятно. Стокгольмский синдром никто не отменял, к тому же если верить рассказам об ее прошлом, то жилось ей не очень хорошо, а я, по сути, ее оттуда забрал. Хотя я все же понимаю, почему так привязался к ней. Все из-за ее прошлого, оно у нас довольно схожее в некоторых аспектах. Можно сказать, я нашел родственную душу. Да и я не могу сказать, что совершенно не скучал по ней, занимаясь своими делами, просто был так сильно увлечен собой и тем, чем я хочу заниматься и что мне надо делать для достижения своих целей, что забывал обо всем. Во многом это стало причиной того, что Лин Юнер решила порвать со мной окончательно. Очень сложно поддерживать отношения на огромном расстоянии без малейшего понимания, чем занимается близкий тебе человек и почему до него не достучаться. Повторения этой истории я уж точно не хочу. Не хочу еще раз терять настолько близкого человека, для защиты которого я так стараюсь. «Брат, что-то не так?» — с волнением спросила она, смотря мне в глаза. Мы молчали уже несколько минут, так как я сильно задумался и погрузился в воспоминания, так что не мудрено, что она начала волноваться. «Нет, все нормально, иди переоденься во что-нибудь, в чем стыдно не будет», сказал я, улыбнувшись, и потрепал ее по голове. «Сегодня мы идем гулять, надеюсь, у тебя есть, что надеть, правда?» закричала она с горящими глазами, слегка подпрыгнув. «Я быстро», только и добавила она, убежав наверх. «Я тоже решил переодеться во что-то более подходящее для этого, а то спортивный костюм, в котором ходил в лигу, явно был не тем, в чем стоило гулять по городу. Вместо него я надел темные джинсы с черной майкой и накинул довольно стильную спортивную куртку, закатав рукава. Во-первых, это было круто, во-вторых, на улице хоть и было солнечно, но все же довольно прохладно. Спустя минут 10 спустилась Ксинер, одетая в обтягивающие джинсы, стильную черную майку и с зеленым браслетом на правой руке. Свои короткие волосы она причесала за уши, открывая все свое лицо, которое украшала лучезарная улыбка. При ее виде я сам невольно улыбнулся, а на душе стало спокойно, и все переживания по поводу бессмысленной траты времени, что были на задворках моего сознания, как ветром сдуло. «Все же ты сделал правильный выбор», — кивнул головой Асура. «Полностью тебя поддерживаю, удачи». «Ну что, куда мы пойдем, брат?» — спросила она, подойдя ко мне и сложив руки за спиной. «Не знаю, я как-то до этого особо никуда не ходил», — задумался я. «А куда хочешь?» Это было чистой правдой. Даже когда я встречался с Линь Юнер, это она всегда тащила меня куда-нибудь, а не я. Да и не сказал бы, что в Бо было место, где хотелось бы гулять. Обычно мы просто ходили по парку или шли в кино или в библиотеку. Да, пожалуй, там мы бывали чаще всего. Вообще, странные были у нас были отношения. Вроде и были довольно близки, а вроде и встречались раз в неделю, а то и реже, больше переписываясь по интернету. К этому еще стоит добавить, что мне самому не особо нравилось куда-то ходить ни в этой, ни в прошлой жизни. Это было бесполезное времяпрепровождение, как по мне. Хотя дома я тоже особо ничем полезным не занимался. Это, ну, Ксинер до этого тоже особо никуда не ходила, сказала она, смутившись. Как-то не до этого было, да и ни с кем. Хотя в Сиане я часто гуляла по городу, но ни разу не ходила в парк развлечений. Все равно одной там делать нечего. Может, сходим туда? Предложила она. По-видимому, ей тоже было не особо интересно раньше куда-то ходить, как и мне. Почему бы и нет, согласился я, пожав плечами. Пошли, угу, кивнула она головой и вышла вместе со мной на улицу. Где находится парк развлечений, мы не знали, так как никто из нас до этого им не интересовался. Вызывать такси мы не стали, хотя это и был самый простой из всех способов. Вместо этого мы решили развлечься и найти парк самостоятельно, при помощи карты. Это было довольно весело. По пути мы много разговаривали, да и просто наслаждались обществом друг друга. В парке мы также неплохо, вроде как, провели время, но все же довольно быстро его покинули. Американские горки, дом страха, колесо обозрения, прочие аттракционы, хоть мы и посетили далеко не все, но на остальные желания не было абсолютно никакого. Мало того, что к ним выстроились огромные очереди, так еще и как бы это сказать, они показались нам обоим скучными. Даже Ксинер скучала. Американские горки были далеко не такими захватывающими, как падение с километровой высоты и попутное убийство двух старших вожаков. Да что там, даже обычный бой с кучкой слуг мог быть намного более интересным. Дом страха вообще страшным назвать нельзя, после того как твоя жизнь пару раз была на волоске. Выпусти я даже 1% своей ауры, и то напугал бы лучше. Единственное, что и правда показалось нам отличным аттракционом, это колесо обозрения. В Шанхае оно было довольно большим, и с его вершины можно было увидеть очень много. Конечно, сюда стоит приходить вечером, когда по всему парку развлечений включат освещение и будет довольно захватывающее зрелище, но и так неплохо. На пути к выходу мы решили пройтись по зоне с различными прилавками еды и мини-аттракционами по типу тира, к которым была сравнительно небольшая очередь. Первым делом мы нашли прилавок с сахарной ватой и купили себе. Это было почти обязательным пунктом нашего путешествия, намеченным по пути сюда. Что я, что Ксинер пробовали ее всего пару раз, так что еще от одного отказаться было сложно. Съели мы ее быстро, а следующими в списке были хот-доги и прочий фастфуд. Особенно интересно было попробовать китайские блюда, которых здесь было большинство, но которые я никогда не пробовал, ни в прошлой жизни, никогда гулял с Линь Юнер, да и Ксинер тоже. На удовлетворение всех желаний в бытность Витой денег просто не хватало. Не сказал бы, что мне много чего понравилось, было довольно сложно привыкнуть к китайской кухне, даже несмотря на то, сколько лет я прожил, как Ксин Юн, но были и довольно вкусные блюда. Когда мы перепробовали все, что хотели, и шли на выход, держа в руках по мороженому, нам на глаза попался тир, в котором нужно было мячиком сбить банки и выиграть игрушку. Я бы, конечно, прошел мимо, так как это было слишком просто, но, брат, позвала меня, дернув за рукав, идущая рядом Ксинер. «Смотри, какой здоровый медведь!» — указала она на главный приз того тира, двухметрового медведя. «Хочешь его?» — спросил я, слегка впав в ступор. «Не то, чтобы. Просто он такой большой и милый», — сказала она с горящими глазами. «Ну, тут было все и так понятно. Ладно, сейчас. Подержи», — сказал я, передав ее свое мороженое и направившись к тиру. «Здравствуйте, как выиграть того медведя?» — прямо спросил я у хозяина, указав на главный приз. «О, это довольно сложно, надо сбить все 5 башен из металлических стаканчиков, используя всего 5 мячиков», — сказал он, указав на 5 трехъярусных башен. «Одна попытка, 20 юаней, дается 10 шариков». «Хорошо, я попробую», — сказал я, достав из кошелька необходимую сумму. «Пожалуйста, удачи вам», — улыбнулся хозяин. «Это довольно сложно на самом деле», — добавил он и был полностью прав, так как башни были поставлены таким образом, что свалить их целиком одним мечом было практически невозможно. Но это за одним очень важным исключением, а именно магией пространства. Я владел достаточным контролем, чтобы сымитировать естественную орбиту меча, при которой он собьет башню за один раз. Да что там, мне самому понравился этот медведь. Редактор. Читатели, прошу, вразумите автора. Ему определенно стоит переделать первые 20 глав, ибо там отваливается много потенциальных читателей, а все потому, что у кого-то на тот момент не было нормально проработанной идеи. К тому же, по секрету, на выход глав переписывание не повлияет, так что, пожалуйста, проголосуйте. Спасибо. Глава 256. Завершение прекрасного дня, Инь-Ян. «Невероятно», — сказал хозяин лавки, широко раскрыв глаза и уставившись ими на то место, где раньше стояли 5 башен из металлических стаканчиков. «Кто ты такой, а? Как ты умудрился с первого раза свалить их все всего 5 мечами? Это довольно просто, если уметь», — пожал я плечами, усмехнувшись, и подбросил еще один мячик в правой руке. «Слушайте, у меня же есть еще 5 мячиков, что будет, если я еще что-нибудь собью? Или, например, попаду вон в ту мишень?» — спросил я, указав на мишень в конце тира. «Можете попытаться выиграть еще одну игрушку», — сказал опечаленным голосом хозяин. «Попадете в ту мишень, получите пару брелков на ваш выбор». Он уселся на свое место с отсутствующим взглядом. «Брат, можно Ксинер попробует?» — сказала она, подойдя ближе с одним оставшимся мороженым. «Пока я разговаривал и кидал, свое она успела съесть». «Да, пожалуйста, веселись», — кинул я ей мячик. От удивления Ксинер выронила мороженое из рук. «К счастью, я вовремя успел его поймать. Было бы чертовски обидно, упади оно. Наверное, надо было ей нормально передать мяч». «Ой, прости, брат», — испуганно сказала Ксинер, прижав ладонь ко рту. «Ничего страшного, я поймал», — сказал я, усмехнувшись. «Не волнуйся, сосредоточься на игре». «Конечно, брат», — весело сказала она, занимая мое место, а я отошел в сторону к сидящему и начинающему приходить в себя хозяину тира. «Ты и правда невероятен, парень. Случайно не маг?» — спросил он, пока Ксинер прицеливалась и готовилась кидать мячики. «Да, учусь в Минчжу», — кивнул я. Скрывать это было глупо. Никто не сможет доказать, что я немного сжульничал, да и магия пространства — это же моя сила, и я вправе ей пользоваться при этой игре. «Так, понятно. Маги всегда выигрывают больше. Хотя таких, как ты, ни разу не видел», — сказал хозяин, понемногу приходя в себя. «Ну, не сказал бы, что я какой-то особенный», — пожал я плечами, попутно доедая мороженое. «А вам разве не обидно, что есть люди, которые превосходят вас, обычных людей, и могут легко отнять то, что принадлежит вам? Разве это не несправедливо, что большая часть человечества должна служить магам, особенно сильным, которых на весь мир не больше 50 тысяч?» — спросил я, решив немного пофилософствовать. «Ха, а что мы можем? Если бы не защита магов, монстры давно бы нас всех сожрали», — спросил, усмехнувшись, старик. «Да и разве это не странные мысли для мага? Маги не всегда обладали такой силой, когда-то и мы были обычными людьми», — ответил я. «Монстры, конечно, опасны, но маги не менее опасны, и далеко не все из них готовы защищать обычных людей, довольно многие преследуют вполне корыстные цели». «Это да, к сожалению, далеко не все маги хорошие люди», — согласился со мной хозяин. «Многие довольно вспыльчивы, А ведь даже самые слабые из них представляют большую угрозу для нас. И вам не кажется это несправедливым или чем-то неправильным?» — спросил я, уловив в его голосе безысходность. «Нет, думаю, стоит быть благодарным, что есть школы магии, и любой способный человек может стать магом, достичь вершины. Все же раньше, когда только дети богатых и влиятельных семей получали эту возможность, было намного хуже. Хотя я и не жил в те времена, но много слышал от своего отца и деда, что помнили императорские времена», — поделился хозяин лавки. «Стоит отметить, что на вид ему было около 50-60 лет, так что его слова не казались чем-то странным». «Понятно», — сказал я и собирался спросить еще что-нибудь, но: «Брат, смотри, Ксинер попала», — прервала меня, закричав, сестра, указывая на качающуюся на ниточке мишень, задетую мячиком, последним, судя по всему. «Молодец», — сказал я, показав большой палец. «Ну что, где там наши призы?» Хитро улыбнувшись, обратился я к старику. «Надеюсь, в следующий раз играть будет только твоя сестра, а то я так обанкрочусь», — проворчал он, доставая из-под прилавка коробку с брелками. «Юная леди, выбирайте себе пару брелков, а я пока сниму медведя». «Спасибо», — мило улыбаясь, подбежала к Синере и начала рыскать в коробке, выбирая свой приз. А я тем временем пошел забирать медведя. Он был чертовски большой и висел на цепочке, чуть-чуть паря над землей. Хозяин тира открепил его, а я поймал и взвалил на плечо, чтобы не испачкать. «Ну что, выбрала себе?» — спросил я, возвращаясь к ней. «Да, вот, смотри. Правда, милые, один тебе, второй мне», — показала она на лежащие на ее ладони два брелка. «Да, довольно говорящие», — усмехнулся я, смотря на них. Один был в виде зеленой змейки с красными глазами, что раскрыла пасть и показала клыки, а второй – волк, воющий на луну, серого цвета с фиолетовыми узорами. Попрощавшись с хозяином тира, мы покинули парк развлечений, по дороге спрятав медведя в пространственный браслет Ксинер. Я взял себе брелок со змеей, а ей оставил волка, что-то вроде напоминания, наверное. Свой я прикрепил на основной телефон, а она – к браслету. Было всего 3 часа дня, и времени у нас еще полно, так что мы решили продолжить наше путешествие и пойти в кино. Но перед этим мы прошлись по магазинам и купили кучу всякой всячины, начиная от одежды и заканчивая книгами и маньхвой. Оказалось, Ксинер тоже довольно сильно ей увлекается и много чего читала, а еще вкусы у нас были довольно схожи. Так что в магазине мы пробыли больше часа, из-за чего чуть не опоздали на сеанс. Фильм был откровенно не очень, довольно скучная мелодрама с пустыми и никому не нужными соплями, на фоне которой были довольно посредственные батальные сцены, в которых логики было не больше, чем в поведении главных героев. Так что мы оба были довольно сильно расстроены и негодовали от такого зрелища, плавно перемещая нашу беседу в ближайшие кафе, так как за это время успели проголодаться. Минусом было то, что ни я, ни даже Ксинер нормально наесться не сможем, не привлекая внимания огромными порциями. К счастью, дома было полно подходящей еды. Просидели там мы довольно долго, неспешно поедая пиццу и попивая молочный коктейль. Ксинер рассказала, чем занималась всю эту неделю, а я ей о жизни в университете и о том, чем там занимаюсь. Хотя и умолчал про триас факультета тени. Обсуждать это в общественном месте явно не стоит. Вместо этого рассказал о Мунуцзия и Туту, чем сильно обидел сестру. Пришлось долго ей объяснять, что ничего такого между нами нет. Конечно, можно было просто забить на это, воспользоваться контрактом и заставить ее играть веселую сестричку, как до этого, но я даже об этом не думал. Весь этот день мне не казался лишней тратой времени или чем-то подобным. Я получил море удовольствия и знатно повеселился, так же, как и Ксинер. В груди было тепло, и я чувствовал покой в душе, который можно было назвать счастьем. И казалось, ничего, кроме этого, мне и не нужно, можно отложить все в сторону и просто наслаждаться жизнью. Но знание будущего не давало мне сделать этого, ну а также небольшая слежка, что началась, пока мы ходили по магазинам. Они, конечно, пытались не палиться, и это даже сработало бы, будь их целью обычные маги среднего уровня, но от меня скрыться далеко не так просто. Конечно, сегодня я отдыхал и позволил себе расслабиться, но даже так безопасность превыше всего, и я не ослаблял бдительность. Слишком много людей могут желать моей смерти и навредить моим близким. «Ксинер, что думаешь о прогулке на свежем воздухе?» — спросил я, когда мы уже собирались уходить. Правда, хорошая идея для завершения такого прекрасного дня, Эну. Думаю, ты прав, брат, кивнула она головой, взяв меня за руку, просто за руку, не обхватывая ее всем телом, как она иногда любила делать, а просто за руку, и я повел ее за город, точнее, в парк на границе города, где, конечно, до границы безопасной зоны было далеко, но все же людей было мало и довольно тихо, плюс ко всему освещение было не в лучшей форме. Когда мы покинули кинотеатр, уже было 7 часов вечера, из кафе мы вышли ближе к 8, а до парка добрались к 9. Оставался всего час до комендантского часа в общежитии, но меня это совершенно не заботило. Главное, разобраться с хвостом, что шел за нами все это время. Их было всего 2 человека, но после присоединились еще 3. Удивительно, что мы умудрились кого-то встретить, просто гуляя. При этом ни в лиге, ни у входа в кампус никого не было. Если это, конечно, хранители, а не еще кто-то. Хотя, возможно, они не планировали так рано начинать охоту на меня, а лишь случайно столкнувшись, решили не упускать шанса, или мы просто разминулись с ними. Все же территорию кампуса я покидал довольно рано, а то, что я буду в лиге, вообще маловероятно. В любом случае, не разобравшись с этим, я не смогу со спокойной душой отвезти Ксинер обратно в мастерскую. Мы зашли довольно далеко вглубь парка, так что вокруг было мало чего видно и никто на помощь прийти не должен был. «Ты совершил большую ошибку, уйдя так далеко от свидетелей», — усмехнулся мужчина, выходя из леса. «Ты не понравился одной персоне и сильно мешаешься у него под ногами, так что мы научим тебя уму-разуму. Не знаю, что ты за девушка и как связана с этим парнем, но вот тебе мой женский совет. Беги отсюда и забудь про него и все, что здесь видела», — раздался сбоку женский голос. «То, что они не знают Ксинер, а также тот факт, что они ссылаются на какую-то персону, говорит о том, что это не хранители. Конечно, не все из них знают о существовании Ксинер, да и вообще, по их мнению, она должна быть мертва, но учитывая, что она наделала в Сиане, все возможно. Однако у хранителей ко мне явно другая претензия, и это не оскорбление какого-то хмыря. Ксинер не бросит своего брата», твердо сказала она, прижимаясь ко мне. «Одной больше, одной меньше. Посмотрите, какая она красивая. Можно я заберу ее себе?» — спросил парень позади нас. «Успокойся ты, лишние преступления нам ни к чему», — сказал еще один мужчина, вышедший с другого бока. «Она будет интересной игрушкой. Может, оставим?» — спросила девушка, также вышедшая сзади. «Может, все же разойдемся мирно?» — спросил я слегка дрожащим голосом, имитируя легкий испуг и неуверенность. «Я не знаю, какую персону вы имеете в виду. Возможно, вы обознались. Госпожа сказала тебя знатно проучить и привести к ней по возможности, если заметим где-нибудь. Так что извини, но это не входит в наши планы», — сказал первый мужчина. «Понятно, а вы уверены, что вам хватит силенок?» — усмехнулся я, отбросив маску, в которой больше не было смысла. Из его слов я смог определить, кто примерно стоит за всем этим. Байфен и Яян, парень, от которого я спас Юй Бохана, не могли быть теми, кто натравил их на меня, так как он ясно сказал про госпожу. Однако я не обижал ни одной девушки на своей памяти. Ну, может быть, Илин, но она этого точно не смогла бы сделать, но был еще Чен Ки, который, как собачка, бегал за Униу. Несмотря на всю ее показушную невинность и робкость, она явно была непростой девушкой. Хотя я и не был точно уверен, что с ней не так, но что-то странное в ней было. И самое главное, то, что она сама дала такой приказ. Чен Ки точно не рискнул бы отправить на меня людей. Хоть он и не может стопроцентно сказать, асура я или нет, но он явно из тех, кто очень предусмотрителен и всегда перестраховывается. Не уверен в характере Униу, но на первый взгляд она, конечно, тоже не могла этого сделать, но кто знает. Что же касается силы этой пятерки, то именно ее я совершенно не боялся. Все они были магами начального уровня. Первый мужик огня, стоявшая справа от меня женщина льда, сзади был парень маг ветра, слева маг земли и девушка маг молнии. Довольно интересная компания, и все они даже были на пике начального уровня, чего, конечно, должно было быть более чем достаточно для практически любого мага молнии того же уровня, но даже если не учитывать, что мой уровень выше, я вполне был способен расправиться со всеми ними. Глава 257. Новая команда Бафонг, Сюйчжао Тинь, Иньян. После небольшого турнира моя слава стала еще больше, Некоторые даже стали меня опасаться, хотя все же больше было тех, кто восхищался и постоянно следовал за мной. Как же я хотел быть кем-то вроде Мофаня или Ксин Юна, про чью силу никто не знает, и их так не донимают. Но, увы, я сам виноват в этом. А главное, все началось из-за Байфена и его вызова на дуэль. Черт, не надо было тогда его побеждать, да и на выборе старосты тоже не надо было так усердствовать, но с тем, что было во вторник, поделать совершенно нечего. Это само собой получилось, и сдерживаться я был не намерен. Хорошо еще, что они не знают про мое духовное семечко. Спасибо Ксин Юну, что предупредил. А вообще, мне стоит у него поучиться не только бою, но и навыкам общения. Насколько я помню, у него всегда получалось вести разговор так, как выгодно именно ему. Скрывать ото всех то, что ему надо скрыть, и показывать то, что надо показать. Поэтому во многом я до сих пор не знаю всей его силы. С другой же стороны, эта скрытность довольно подозрительна и говорит о том, что ему есть, что скрывать. Но учитывая, какие проблемы влечет за собой такая известность, я его понимаю. Может, он что и скрывает, однако не мне в это лезть. Хотя здесь становится более значимая информация от Лесия, думающего, что Ксин Юн и Асура – один и тот же человек. Но я не уверен, что Ксин Юн скрывает именно это. Все же у них как много общего, так и много различий, да банально аура при общении. У первого спокойная, рассудительная и добрая, а у второго безумная, хаотичная и какая-то, на мой взгляд, негативная. Хотя злодеем его назвать все же сложно. Убивает он только монстров, так что не знаю. Ладно, сейчас это не так важно. Всю неделю мы собирались с компанией Дангсу и Сяян, тренировались то на тренировочной площадке молнии, то на отдельной арене. Мы хотели бы, чтобы свидетелей наших тренировок было как можно меньше, особенно учитывая, что Лушу сильно волновалась и отвлекалась из-за этого, но у нас постоянно была толпа зрителей. Им что, делать нечего. Иногда даже приходилось их распугивать, что было сложно из-за запрета драк, но как-то получалось. Для начала я им объяснил, как эффективнее использовать магию, а потом, как лучше двигаться во время боя, хотя последнее было в основном для Лушу и Лулу, которые были в этом практически по нулям. Все остальные, даже Сяян, имели опыт боя и знали все сами. В основном же наши тренировки проходили в формате 5 на 1, то есть все вместе против меня одного. Они тренировали свою командную работу, а я – личные навыки. Иногда, конечно, были бои 3 на 3 для тренировки моей слаженности с другими, но из-за того, что я превосходил всех на голову, это было немного сложно. Приходилось подстраиваться и ограничивать силы, но не сказал бы, что это было плохой тренировкой, наоборот, я смог понять гораздо больше, концентрируясь на чем-то одном и развивая это в отдельности от другого. Но за пару дней все равно большого успеха достигнуть невозможно, но ощутимый эффект чувствовали все. Также стоит сказать, что у Даншина, помимо магии огня, есть и магия света, но не магию среднего уровня первого, ни начального второго он выпускать пока еще не может, к сожалению. Но это также не очень важно. Главное то, что на выходных мы собрались отправиться на небольшую охоту, дабы проверить свои навыки. Естественно, мы решили немного подзаработать как денег, так и очков лиги для дальнейшего продвижения в ранге. Но для того, чтобы мы могли вместе выполнять одну миссию, нужно было находиться в одной команде, а это слегка проблематично. Надо было, чтобы либо Дангсу сформировал свою команду, и все вступили в мою, но тогда лучше было бы исключить тех, кто сейчас отсутствовал, так как выполнять миссию неполной команде по правилам лиги проблемно. Когда мы раньше, еще до университета, взяли миссию без одного Ксин Юна, при сдаче пришлось претерпеть море проблем, но к счастью, все обошлось. Но тогда был один человек, а сейчас половина команды. Второй вариант заключался в том, что я покидаю свою и вступаю в команду Дангсу, но и тут есть проблема. Так как я капитан, при моем выходе из команды она будет расформирована, если не будет выбран другой лидер. А для этого, в свою очередь, надо минимум привести человека, что согласится стать капитаном. В общем, в любом случае получалось, что надо сначала все обсудить с Синься, Мофанем и Ксин Юном. После непродолжительного разговора было решено, что они просто выйдут их команды. Синься вообще слабо связывала себя с охотниками, хотя и была благодарна за полученный опыт. Мофаню было все равно. Он сейчас, по его же словам, упорно занимался, развивая элемент призыва. Ксин Юн тоже без вопросов согласился, жаль только, на мое предложение отправиться на охоту вместе отказался, так как опять обещал своей сестре провести с ней выходные. Ну, не верить ему у меня оснований нет. На мой взгляд, они и правда довольно близки. В результате я, взяв у них всех расписки о добровольном выходе из команды, утром субботы отправился к воротам, где мы договорились собраться. Странно было, что Ксин Юн ушел еще раньше меня, хотя хотел просто встретиться с сестрой, но это дело не мое, может, они о чем-то уже договорились, да и спрашивать будет не очень правильно, да и вообще, бессмысленно. Когда я пришел, меня уже ждали братья Дан и Лушу, оставалось дождаться только Лулу и Сяян. Мы договорились встретиться в 8, так что у них еще было минут 10. «О, привет, капитан, готов вести нас на охоту?» — замахал мне рукой Дан Ксу, как только увидел. «Привет, ну, я же капитан только номинально, да и нам надо еще уладить дела в лиге», — смутился я, подходя ближе. «Вы сами не сильно волнуетесь?» «Нет, ну не пойдем же мы на вожаков стаи, а так, учитывая наши силы, любые слуги будут легкой добычей», — спокойно сказал Дан Шен, облокотившись на высокий каменный забор, после чего, опомнившись, добавил: «Ой, извини, привет, чего это вы такие спокойные? Любые монстры чертовски сильные и страшные», — слегка дрожащим от волнения голосом сказала Лушу, надувшись и отвернувшись от Даншина. «Успокойся, Лушу, все будет нормально», — приобняв ее за плечо и потрепав по голове, сказал Дан Ксу. «С нами капитан, сам молниевый принц, даже если все пойдет к чертям, и мы нарвемся на кого посильнее, с его помощью мы справимся. Но Сюйчжао Тинь не всемогущий, и он может не справиться», — попыталась возразить слегка успокоившаяся Лушу. «Стоит сказать, что, чтобы убедить ее называть меня хотя бы полным именем, а не молниевым принцем, ушло много времени. Хотелось бы еще, чтобы Дан Ксу перестал называть меня капитаном, но это просто невозможно, и придется смириться. Дан Ксу, она права, так что не стоит вести себя расслабленно только потому, что я с вами. Мы далеко не так хорошо сработались, чтобы ничего не бояться», — сказал я спокойным, слегка строгим голосом с улыбкой на лице. «Конечно, я хотел стать сильнее, и для этого надо было искать новые способы, там, попытаться расколоть Ксин Юна и выведать хотя бы часть его секретов. Это точно бы мне помогло, но, вместо этого я потратил большую часть времени на то, чтобы подтянуть эту группу, тех, кто слабее меня, хотя и становиться сильнее можно разными путями. Даже можно было сказать, что я нашел свой способ, как я могу продвинуться дальше, но до этого было еще далеко. Сейчас я чувствовал себя вполне счастливо. Пусть я и слабо их знал, но эти новые друзья вдохнули в меня новую жизнь, позволили полностью забыть и оставить в прошлом события катастрофы Бо. Нет, естественно, я не забыл свою цель — отомстить Черной Церкви, но общаясь с ними, мне было проще двигаться дальше. Мои родные явно не хотели, чтобы я жил одной лишь местью, скорее всего, они сказали бы мне просто жить дальше. Хоть у меня и появилось много новых друзей за этот год. Ксин Юн, Мо Фань, Чжоу Минь и прочие, но они все были со мной еще с Бо, а он на всех нас оставил свой отпечаток, поэтому, находясь с ними, я не мог полностью забыться и жить именно этим моментом, идти дальше без оглядки на прошлое. Но с этой командой я мог чувствовать себя свободно. За эту неделю меня не один раз посещали мысли: а что, если я не встретил бы Ксин Юна и не стал после катастрофы охотником вместе с ним? Думаю, не нашел бы столько новых друзей, не стал настолько сильным и точно не пользовался бы таким уважением, как сейчас. «Да ладно, я просто подбадриваю ее», — усмехнулся Дан Ксу. «А чем это вы здесь занимаетесь? Мы идем на охоту или просто развлекаться? Разве можно вести себя так расслабленно?» — раздался строгий голос Сяян за моей спиной. Обернувшись, я увидел подходящих ее и Лулу. «Ой, Сяян, привет, ну, просто подбадривали Лушу. Мы все же не какую-то опасную миссию выполнять идем», — ответил Дан Ксу, сильно смутившись и делая шаг в сторону от Лушу, отчего та рассмеялась. «Привет, Лулу, Сяян, раз все в сборе, то пойдем быстрее в лигу и оттуда сразу на охоту», — предложил я. «Если они, конечно, понимают, что такое охота, и что это не развлекательная прогулка», — почти проворчала Сяян, пристально смотря на Дан Ксу. «Да все я понимаю», — обиженно сказал тот. «Хватит спорить, пойдемте», — вклинилась в спор Лулу, после чего добавила тихо: так, чтобы слышал только я. Тинь-тинь, ты уверен, что мы можем вот так пойти на охоту? Да, все будет нормально, успокоил ее я. К 9 часам утра мы добрались до Лиги охотников и довольно быстро нашли свободное окно. Здравствуйте, что вы хотели? Спросила девушка-консультант. Для начала зарегистрировать одного человека в Лиге, пододвинул я вперед смутившуюся Лулу. Хорошо, имя и какими элементами вы обладаете? Спросила девушка-консультант, начиная стандартный протокол регистрации, после чего последовали еще вопросы. Спустя минут 5 она протянула Лулу карточку охотника начального ранга. Вот, прошу, ваша карточка. Вы хотели что-то еще? Да, мою команду покидают все ее текущие члены, и еще несколько человек хотят к ней присоединиться, указал я на всех, кто собрался за моей спиной. Понятно, а пришли ли те, кто хочет покинуть, или, может, есть их письменные запросы? Спросила девушка, немного удивленная моей просьбой. Да, есть, вот они, сказал я, протягивая 3 бумажки. Хорошо, еще мне нужны карточки всех новых членов вашей команды. Девушка проверила содержание листов, и, вроде, ничего такого там не нашла. Я, вообще, сильно волновался по этому поводу, так как сам даже не знал о такой возможности. Это предложил Ксин Юн, сам где-то раздобыл нужную форму этих расписок. Конечно, это не стало чем-то удивительным. Во время нашей с ним совместной охоты именно он решал все дела в Лиге и вполне заслуженно был экспертом в этом. Все готово, состав команды Бафонг был успешно изменен. Есть еще что-нибудь, с чем я могу вам помочь? Спросила она, возвращая нам карточки охотников. Ага, подскажите, какие миссии на истребление Е-ранга сейчас есть? Неожиданно спросил Дангсу, когда я даже не успел открыть рта. Девушка, выдавая легкое удивление, перевела на меня взгляд. Да, именно это нам и нужно, немного смутился я. Хорошо, одну минутку, не стала обращать внимание на наше поведение она и начала что-то искать в компьютере. Есть миссии на истребление красношерстных обезьян, в 30 километрах южнее города, доказательство, хвост. Также истребление костяных тигров и свирепых медведей, в 20 километрах на север, доказательство, пара верхних клыков. Что-то из этого вам подходит. А где находятся костяные тигры? Спросил я. Все же расстояние для нас очень важно. Мы не могли позволить себе участвовать в длительном походе. На всю охоту у нас было чуть больше суток. Сейчас, сказала она, после чего удивленно добавила. Ой, извините, это задание отменено пару дней назад. На прошлых выходных там что-то произошло, и в результате все живущие на той территории монстры были истреблены. Сейчас маститый охотник занимается расследованием этого происшествия. Понятно. Кивнул я головой в ответ. Мне сразу вспомнился Асура с его прозвищем Вбо, бог смерти, полученное за истребление огромного количества монстров за короткое время. Может быть, он сейчас в Шанхае, хотя, стать настолько сильным, чтобы всего за неделю истребить всех монстров региона, это просто невероятно. Глава 258. Привал перед охотой. Сюйчжао Тинь, Иньян, вас что-то заинтересовало, или посмотрите другие задания Е-ранга? Спросила девушка-консультант, вырывая меня из раздумий. Дангсу, ты же раньше охотился вблизи Шанхая? Повернулся я к нему. Знаешь про этих монстров? Ну, не особо. Мы с братом до этого охотились на севере, на границах нашего города, и приехали в Шанхай только для поступления, ответил он, призадумавшись. Я думал, ты знаешь больше. На самом деле нет. Я тоже охотился в других местах, вблизи родного города и на озере Тайху, ответил я, после чего обратился к консультантке. Извините, не могли бы вы тогда нам рассказать об этих монстрах, хотя бы их уровень, если можно, попросил я. Подробная информация от гильдии обычно стоила денег, а их тратить не очень хотелось бы. Да, конечно. Свирепые медведи, высшие слуги, обычно собираются в группы по 3-5 особей, а красношерстные обезьяны, высокие слуги, предпочитают перемещаться по 10-20 особей, сказала она. Выбор между ними был довольно сложен. Пойти охотиться на сильных медведей, что ближе и собираются в меньшие группы, или на слабых обезьян, что более многочисленны. Если сравнивать плюсы и минусы, оба варианта примерно равны, хотя я больше склонялся к первому. Все же чем меньше противников за раз, тем проще, а разница в один уровень не такая уж существенная. Предлагаю отправиться за свирепыми медведями. Их меньше, а значит, будет меньше шансов, что нас одновременно атакует несколько больших групп противников, решил я и обернулся к своей команде, среди которой из-за своего незнания, скорее всего, немного потерял в авторитете. Вообще, раньше всеми этими вопросами занимался Ксин Юн, я сам лишь проводил небольшое исследование по поиску наиболее вероятного местонахождения семечка. Думаю, стоит восполнить этот пробел, раз уж мы теперь без него. Если есть какие-то идеи, прошу высказаться. Учитывая нашу плохую слаженность, меньше противников за раз, намного лучше, сказал Данксу рассудительным тоном, слегка задумавшись. Согласно, охотиться на медведей для нас – самое выгодное занятие, они и ближе, и справиться с ними проще, поддержала меня Сяян, остальные просто молча кивнули в согласии. Хорошо, тогда отправляемся за медведями, уверенно сказал я, после чего вновь повернулся к девушке и спросил, сколько нужно медведей для задания. Это был довольно важный вопрос, хотя большинство заданий на истребление подразумевало увеличение награды за большее число убитых, были и фиксированные. К счастью, об этом я знал. Это не лимитированное задание, за каждого убитого монстра полагается награда в 50 тысяч юаней, сказала консультант. Включить вашу команду в выполнение этого задания? Да, пожалуйста, подтвердил я, кивнув головой. Хоть это особо ничего не меняло, но лучше было сделать так. Конечно, можно было и прийти с уже готовыми доказательствами, но так было правильнее. А также можно купить информацию по свирепым медведям. После завершения всех дел в гильдии мы отправились к месту обитания медведей. Для начала на общественном транспорте. Надо было ехать в другую часть города, а потом уже пешком. Идти предстояло довольно далеко. По пути я изучал купленную за 200 тысяч всю возможную информацию о медведях. Как проще найти, какие стратегии маги лучше подойдут для сражения, ну и, конечно, просто их общее описание. Свирепые медведи, монстры уровня высших слуг, достигают роста до 3 метров, имеют длинные когти на лапах и острые средние длины верхние клыки, слегка торчащие из их рта. У них довольно прочный коричневый мех, особой скоростью не отличаются, зато очень агрессивны, сильны и живучи. Для нашей команды довольно хороший противник, ибо у нас есть маг льда, что может замедлить их, и маг ветра для ускорения союзников и побега при сложной ситуации, плюс у Сяян второй элемент – тень, так что для нее особой опасностью битва с этими медведями не будет. Благодаря же Лушу у нас довольно неплохая защита магии воды, да и атакующий потенциал на уровне. Можно сравнительно легко пробить мех и даже убить. Что уж говорить, 4 мага молнии и 1 маг огня. Далеко не в каждой команде есть такое сочетание. Жаль, на крайний случай нет мага исцеления, но с этим поделать нечего, довольно редкий элемент, да и просить Синься мне кажется очень странным. Я даже не ее родной брат, должен быть благодарен уже за то, что она меня раньше лечила. К тому же она сейчас в Ханчжоу, поступила в местный университет. Благодаря частому потоку охотников наш путь был довольно безопасен, и до 12 часов дня мы преодолели уже 15 километров. Оставался совсем небольшой рывок для достижения места обитания искомых нами зверей. Я лично занимался прокладыванием дороги, идя впереди и оставляя на пути метки. Благо, во время моей помощи армии научился неплохо ориентироваться на местности, чего не сказал бы о Мофане. Он как был топографическим кретином, так им и остался. За безопасность остальных и вообще главным остался Данксу, как самый опытный из всех остальных. При продвижении дальше мы могли встретить вездесущих одноглазых крыс и волков, что проживали на большей части территории Китая и близлежащих стран. Я их просто терпеть не мог, впрочем, как и других монстров уровня слуги. Тут стоит учитывать, что мы не ели с самого утра и за время пути довольно сильно устали, особенно это сказалось на Лушу и Лулу, что в первый раз отправились на охоту. В меньшей степени на братьях Данный Сяян, хотя они тоже чувствовали дискомфорт, но молчали, собственно, так же, как я. Поэтому мы заранее договорились о привале и обеде. Голодными мы просто ничего не сможем сделать. Ху, я так устала. А ведь мы даже ни одного монстра не встретили, пожаловалась Лушу, оперевшись на дерево, когда основная группа дошла до места привала. Ага, не думала, что охота будет такой, поддержала ее Лулу. Это еще ничего, высказалась Сяян, садясь на поваленное дерево и беря протянутую мной коробку с лапшой. Всю еду хранили, естественно, у меня, ибо именно у меня был пространственный браслет, а так как я был впереди и всех ждал, кто успел подготовить все для принятия пищи.